Вопрос 355. Жена после свадьбы отказывается иметь со мной дело. Как реагировать? Встретились два приятеля. «Привет, Вася, почему ты такой грустный?» «У меня сын родился». «Так это же хорошо, тебе радоваться надо». «Все так. Да про это моя жена узнала». Из непридуманных историй. Разберитесь, почему. Что лежит в основе, психологическая несовместимость или страх перед половым актом? Вы могли во время свадьбы или сразу после нее сильно огорчить жену, в чем она боится вам признаться, но из-за этого сама мысль о физической близости ей неприятна. Разберитесь в себе и в ней. Постарайтесь понять ее. Начните все заново. Нежные поцелуи, объятия. С каждым днем увеличивайте количество ласк, и тогда, возможно, вы добьетесь половой близости. Именно так. Ничего страшного в том, что после свадьбы вам приходится добиваться половой близости, доказывать право на нее, располагать к себе жену. А может быть, у вас есть любовница, и жена ревнует, не хочет вас с кем-либо делить.